Кругом раздались неприязненные смешки. Хрюша втянул голову в плечи и заключил скороговоркой: «Ну, давайте выслушаем малыша, который про зверя говорил, и, может, объясним ему, что все это глупость одна». Малыши затараторили все разом, и один выступил вперед. «Как тебя зовут?» «Фил». Для малыша он держался уверенно, покачал рогом, в точности как Ральф, и так же точно, как Ральф, оглядел всех, призывая к вниманию. «Вчера мне приснился сон, страшный сон, как будто бы я дерусь, как будто я около шалаша, один, и я отбиваюсь от этих, от крученых, какие висят по деревьям». Он умолк, и в нервном хихиканье малышей был призвук ужаса и сочувствия. Я испугался и проснулся. Проснулся, и вижу, я один около шалаша, а этих черных и крученых уже нет. Они затихли, воочию, с трепетом представив себе все это. Опять из-за рога запищал детский голосок. Я испугался и стал Ральфа звать. И вдруг вижу, под деревьями идет что-то большое и страшное. Он смолк, обмирая от воспоминания, но не без гордости, что сумел напугать и других. «Это у него был кошмар», — сказал Ральф. «Он ходил во сне». Собрание сдержанным гулом одобрило мудрость Ральфа. Малыш упрямо затряс головой. «Нет, когда те крученые со мной дрались, это я спал. А когда они пропали, я уже не спал. Я видел, как что-то большое и страшное идет под деревьями». Ральф потянулся за рогом. Малыш сел. «Нет, ты спал. Никого там не было. Но кому охота ночью по лесу бродить? Кому? Выходил кто-нибудь ночью?» Все долго молчали, усмехаясь дикому предположению, что кто-то мог выходить в темноте. Но вот встал Саймон. Ральф глядел на него во все глаза. «Ты? Тебе-то зачем в темноте по лесу шататься?» Саймон судорожно вцепился в рог. «Я хотел к одному месту пройти». «К какому еще месту?» «Ну, есть одно место в джунглях». Он замялся. Джек снял напряжение. Только он умел говорить так презрительно, так насмешливо и твердо. «Все ясно. Ему живот схватило». Ральфу стало обидно и стыдно за Саймона, и, строго глядя ему в лицо, он отобрал у него рог. «Ладно, ты больше не надо, понял? Ночью туда не ходи. И так глупости всякие болтают про зверя, а тут еще ты на глазах у малышей будешь красться, как какой-то...» В издевательских смешках остался призвук страха, и еще в них было осуждение. Саймон открыл рот, но рог был уже у Ральфа, и он сел на свое место.